Глава 5. Девочка была в бордовом платье с пышными рюшами вдоль открытого декольте. Привычный выбор для вечера. Но Грайнер был поражен. На контрасте с тем воздушным образом, который он видел прежде, сейчас Ева выглядела великосветской красавицей. Волосы убраны наверх, даже украшены какими-то драгоценностями. Непонятно, откуда Кария их вытащила. «Нужно купить девчонке собственные», — подумал Грайнер. «Украшения ей понадобятся. И весьма дорогие». Эта мысль оказалась неожиданно приятной. Хоть прежде Грайнер не получал особого удовольствия, даря женщинам драгоценности. Это было обычным знаком внимания, намекавшим, что дама ему интересна, и что если не проявлять особой строптивости, то можно получить еще многое. «Очень хорошо выглядишь, Ева». Словно бы лениво бросил он, хотя на самом деле был искренне восхищен ее обликом. «Садись». «Благодарю, ваше высочество». Девушка обозначила легкий книксон. Вполне грациозным. Видимо, урок этикета не прошел даром. И осталось стоять. «В чем дело, Ева?» Удивился Грайнер, приподняв бровь. «Я, кажется, сказал тебе сесть». «Ваше высочество, мэтр Строян сказал, что я должна ждать, когда мужчина или слуга отодвинет для меня стул. А еще велел не плюхаться». Грайнер искренне рассмеялся. Она была такая очаровательная в своей непосредственности. Самое странное, его это трогает и смешит. А это живые эмоции, от которых Грайнер отвык. Обычно его развлекали лишь его собственные интриги, им самим сплетенная паутина. «Вот ведь нашел себе игрушку», — усмехнулся он, — «куколку, которую хочется одевать, украшать, воспитывать». Интересное ощущение. Как он раньше не догадался, что брать девушку из низов и превращать в великосветский бриллиант может быть столь интересно? «Мэтр не учел, что ты ужинаешь с принцем. В отношении членов правящей династии правила несколько отличаются. Королю, принцам, королеве нужно подчиняться, даже если это противоречит правилам приличия. Если я сказал сесть, ты должна сесть. Можно не за стол, если тебе сложно самой отодвинуть свой стул. Или можно подождать слугу». «А слуг-то я отослал», — подумал Грайнер. Понятно, что девчонка запуталась в правилах приличия. По сути, он поставил ее в идиотскую ситуацию. «Буду знать, ваше высочество». Кажется, девушка немного покраснела от смущения, а затем подошла к столику. Грайнер опередил ее и все же отодвинул для нее проклятущий стул, усмехаясь про себя. Если он решил лепить принцессу, даже ему придется обращаться с ней как с принцессой. Иначе не получится. Дальше она была скованной. Явно сомневалась, за какие вилочки и ножички браться, чтобы есть ту или иную еду. А Грайнер получал истинное удовольствие, наблюдая за ней. Правда, на самом деле девушка действовала вполне хорошо, хоть и не очень уверенным. Даже строгие судьи могли бы списать это просто на то, что маркиза сегодня чрезвычайно задумчива. И да, конечно, ощущала, что есть, например, вилкой с ножом, ей все же непривычно. Она мило смущалась, иногда краснела или бледнела от напряжения. А Грайнер смотрел. Жадно смотрел, как двигаются ее тонкие руки. Как чуть трепещут хрупкие пальчики. На этих пальчиках точно не хватает изящных колец. Как бьется жилка у нее на шее. Сам почти не притрагивался к еде и молчал, даже не скрывая, что наблюдает за ней. «Мэтр хорошо поработал», — наконец сказал Грайнер. «Теперь начнем, Ева. Расскажи, Ева, как прошло твое детство?» Вилка и нож, что были в руках девушки, мазнули по тарелке со слабым звоном. «Ваше высочество, оно было весьма скучным. Родители работали, а я бегала в саду, пока не пошла в школу. В школе мне нравилось учиться». Принц поднял руку останавливающим жестом. «Тихо, Ева, я не об этом. Возможно, однажды ты расскажешь мне, как ты жила на самом деле. Это действительно представляет некоторый интерес. Но сейчас я хочу другого. Как прошло твое детство согласно нашей легенде? Как ты думаешь? Маркиза Гуадор, Будьте так любезны. Расскажите мне, как вы развлекались, когда вам было 5 лет? О! Глаза Евы расширились от ужаса. Но, ваше высочество, я не имею об этом понятия. Вот и я об этом. Почти каждый день ты будешь ужинать со мной, и мы будем все больше формировать твою легенду. К моменту встречи с моим братом ты должна бойко и с душой отвечать на такие вопросы. Тебе должно нравиться говорить о зеленых полях и светлых дубравах твоей родины. Мой брат любит природу. Это привлечет его. Будешь рассказывать, как ты убегал от гувернанток, чтобы качаться на качелях, как гуляла с книгой посреди прекрасных садов. Итак, Ева, сначала послушай меня. Грайнер встал, провел рукой по столику и начал почти не глядя на девушку. Ты родилась в прекрасном богатом имении с белыми колоннами. Примерно таком, как ты видишь на стене. Он указал на пейзаж с особняком, украшавшим стену. Ева, чуть приоткрыв рот, уставилась на него. «Проклятие!» — подумал Грайнер. «Этот приоткрытый ротик. В ее нежную влажную нижнюю губу хотелось впиться губами. Или даже зубами. Хотя, к сожалению, придется отучить ее от привычки изумленно открывать рот. Посмотри на меня. Полюбоваться на пейзаж сможешь потом. Итак, твои родители...» Грайнер дошел до того, что, будучи маленькой девочкой, Ева очень любила рисовать, и отец нанял для нее рисующую гувернантку. В этот момент в дверь несмело постучали. «Войдите!» — рявкнул Грайнер, чувствуя досаду, что кто-то из слуг осмелился прервать его уединение с девушкой. На пороге появился дворецкий, которого Грайнер держал наравне с двумя экономками. В хорошем имении нужна и мужская, и женская рука. «Ваше высочество», — с поклоном произнес дворецкий, — «прошу прощения, но я вынужден сообщить вам, что к вам с визитом прибыл ваш брат. Его высочество Бармиас в голубой гостиной. Проводить его к вам?» «Да, пожалуй. 10 минут», — кивнул Грайнер. С одной стороны, брат пришел очень некстати, с другой — очень даже интересная ситуация. Он посмотрел на девушку. Ее глаза выражали крайнюю степень ужаса. Лицо побледнело. «Но, ваше высочество, я ведь не готова», — очень тихо произнесла она. «Конечно, не готова», — усмехнулся Грайнер. «Да успокойся, Ева. Тебе не придется прямо сейчас знакомиться с моим братом. Ведь мы должны бить наверняка. Но хочешь посмотреть на своего жениха?» Лицо Евы немного разгладилось. Она утвердительно кивнула. Тогда Грайнер распорядился, чтобы за столиком поменяли приборы, велел девушке встать и отвел ее в соседнюю комнату. «Не каждый день удается подглядывать и подслушивать за двумя принцами, поверь мне». Ободряюще улыбнулся он ей, указав ей на незаметную дырочку в стене. «Тем более с благословения одного из них. Можешь поразглядывать его, вдруг сразу влюбишься». На этот раз Грайнер усмехнулся жестковато. Мысль, что Ева по-настоящему влюбится в его брата, не доставляла ему никакого удовольствия, как бы он ни бравировал этим перед ней. «Не стесняйся, Ева. Можешь припасть к отверстию. Можешь даже слушать, о чем мы говорим. Все разговоры с Бармиасом обычно весьма скучны. Государственные дела, война, мужские игры и ничего тайного». Он еще раз улыбнулся девушке и вышел обратно в вечернюю гостиную. Ева выдохнула и прислонилась к стене. Ее действительно шокировало появление старшего принца. Как же ей в голову не пришло, что Бармиас в любой момент может навестить младшего брата. Еще хорошо, что она не столкнулась с ним в коридоре. Впрочем, подобная ситуация все же была маловероятна. Но в плане Грайнера есть одно слабое место. Они с Бармиасом могут случайно столкнуться раньше времени. Хотя... Ева вздохнула. Если она отважится все сделать, как собирается, то это даже к лучшему. Она постояла, успокаиваясь. Потом из-за стены послышались голоса, и Ева действительно приникла к дырочке. Как Как бы мерзко не было подсматривать и подслушивать, ей верно нужно знать, что представляет собой ее будущий жених. Видно было не очень хорошо, но Ева обладала острым зрением. Даже так она смогла разглядеть высокую фигуру напротив Грайнера. Да, принц Бармиас полностью соответствовал всему, что о нем рассказывали. Он был еще выше ростом, чем его брат. Подтянутый, но при этом очень большой и сильный мужчина. На нем был военный мундир, смотревшийся красиво и гармонично, придавал ему еще больше мужества. Разглядеть лицо было сложнее, старший принц стоял в полуоборота к отверстию в стене. Но вскоре Бармиас похлопал по плечу младшего брата и направился к столику, при этом оказался в зоне прямой видимости. Волосы у него были такие же темные, как у брата, но он не зачесывал их назад, поэтому выглядел более непринужденно. И Ева бы сказала более мужественно. Настоящий воин. Черты лица тоже напоминали брата, но были еще строже. На правой щеке протянулся тонкий шрам, который, впрочем, совсем его не портил. В народе его называли матерым воином. Видимо, таким Бармиас и был. Выражение его красивого лица выдавало человека, который много думает о делах и еще больше действует. А еще в них светилась глубокая, искренняя порядочность. На вид ему было 30 с небольшим. Хороший возраст для мужчин. Возраст свершений и побед. Ева судорожно вздохнула. Да, старший принц ей понравился. Да хотя бы просто как человек. Сложная жизнь научила ее разбираться в людях. И она видела, что Бармиас достоин честности и искренности. Значит, она просто обязана реализовать свой тайный от Грайнера. Самоубийственный план. Ведь она не сможет долго обманывать такого человека. Ну, правда, не сможет. Принцы смеялись, потом их голоса стали серьезнее, и Ева начала прислушиваться. «Неужели ты просто проезжал мимо и решил навестить младшего брата?» — спросил Грайнер. Раздался звон бокалов. Они явно чокнулись. «Признаюсь, нет», — деловым голосом ответил Бармиас. «Я хочу поговорить с тобой наедине. В королевском дворце у нас это редко получается. И у меня к тебе серьезное предложение, брат. Боюсь, только ты сможешь мне помочь». «Какой, брат?» — с искренним интересом спросил Грайнер. «На днях у нас будет серьезный разговор с отцом. Трайнер, второй Морецкий, предлагает династический брак. Желает выдать свою дочь, принцессу Вериану, за принца Андиора. Более того, при рождении наследника он предлагает объединение государств. Ведь, по сути, мы один народ, разделенный искусственной границей. Я согласен с ним. Но беда в том, что отец слезно умоляет меня принять это предложение. Расписывает достоинство принцессы, напоминает, что я не молодею, и мой долг – обеспечить страну наследником. Но ты же знаешь, Грайнер, как я отношусь к женитьбе. Надеюсь, хотя бы ты, брат, меня понимаешь». «Все не можешь забыть свою ясноглазую девушку?» – спросил Грайнер. «Ты знаешь, да». Чуть вспылил Бармиас. А Ева подметил, что он не так сдержан, как брат, но зато намного более открытый. Такие не держат камень за пазухой. «Вся эта кутерьма, женитьба, семья, банкеты, платья и платочки, галантные беседы вызывают у меня отвращение, если речь не идет о любимой женщине». Он едва заметно вздохнул. «К тому же, это отнимает столько времени, а у меня назревают стычки на южной границе. Мне просто некогда ухаживать за невестой и жениться на ней. Какой бы расписной красавицей она ни была и какими бы сказочными достоинствами не обладала». «Ладно, ладно, Бармиас, я тебя понимаю. Знаю тебя, мой брат. Но как я могу помочь тебе, если они желают династический брак?» «Отец требует моей женитьбы. Но мне удалось вызнать, что в сущности Трайнер согласен на брак с любым из андиорских принцев, в случае, если его внук наследует наш престол, то есть оба престола. Так вот, Грайнер, я готов умолять тебя жениться на ней. Сам я вряд ли оставлю потомство. Так что твой сын и мой племянник сможет наследовать за мной как ближайший родственник». «Брат мой, Ты не станешь королем, но королем может стать твой сын. Причем величайшим королем, объединившим наши древние народы. Хм. Ева увидела, что Грайнер на мгновение замер. Потом оценивающе потер подбородок. Интересное предложение. Но как быть с тем, что тогда уже я обречен на договорной брак и потеряю возможность жениться на женщине, которую изберу сам? Бармиас немного замялся. Ему явно было неудобно. «Разумеется, я пойму, если ты откажешься, Грайн», — произнес он. «Я могу лишь смиренно просить тебя об этой жертве. Впрочем, ты в любом случае управляешься с женщинами лучше, чем я. Возможно, эта принцесса тебе понравится, и вы найдете общий язык. Вскоре она прибудет погостить, и я... В смысле, ты... В смысле, мы должны будем познакомиться с ней и всячески развлекать. Ты сможешь взять это на себя и тогда принять окончательное решение. Ну так что, брат? Благословение отца будет, я подготовлю почву. Ведь по большому счету ему тоже главное, чтобы кто-то из нас дал ему внука, а трону наследника. Не столь важно, кто именно из нас». Несколько мгновений Грайнер молчал, потом улыбнулся брату. «Хорошо, Бармиас. Ради тебя я готов жениться на этой принцессе. Если, конечно, не обнаружу у нее на носу бородавку. Если она есть, не проси. На подобные жертвы я уже не способен. Ведь мне нужно будет сделать на ней наследника двух королевств». Принцы рассмеялись, вновь похлопав друг друга по плечу, а сердце Евы ушло в пятки. Во-первых, она знала эту принцессу. И принцесса знала ее. Как ей теперь появляться при дворе? А ведь Грайнер или Бармиас обязательно пригласят ее на какой-нибудь бал. А во-вторых, мысль, как просто Грайнер согласился жениться на незнакомой девушке ради удобных перспектив, больно шкрябнула по душе. Конечно, так для него совсем хорошо. Подставит брата, станет официальным наследником престола Андиора. А заодно, женившись на Моретской принцессе, получит еще и трон Мареты. К тому же на принцессе нужно жениться именно Грайнеру, ведь иначе у Бармиаса будет нормальный брак, и Грайнер потеряет все шансы залезть на трон. Очень ловко. Вот ведь повезло принцу. Но дело было не только в этом. Еве просто почему-то не хотелось, чтобы этот коварный Грайнер женился. Почему-то не хотелось.